пастушок Давид. Самуил шел по дороге к городу Вифлеему и вел за собой на веревке корову. Все, кто видел его, думали: вот идет старый Самуил, чтобы принести жертву в Вифлееме. Но Самуил шел в Вифлеем не только для того, чтобы принести там жертву. Там, по велению Господа, он должен был найти нового царя Израиля. Поэтому у Самуила с собой был сосуд с маслом, чтобы помазать нового царя. В то время в Вифлееме жил человек по имени Иессей, сын Авида. Ты помнишь, что Авид был сыном Вооза и Руфи? Бог сказал Самуилу, что один из сыновей Иессея будет новым царем Израиля. Придя в Вифлеем, Самуил сказал жителям города: «Я пришел, чтобы принести жертву Богу, и вы все должны присутствовать при этом». И вот началось жертвоприношение. По обычаю Израиля, люди ели потом мясо жертвы. Когда все уже собрались есть, Самуил внезапно встал и подошел к Иессею и его семерым сыновьям. Самуил посмотрел на старшего сына и подумал: «Он будет новым царем Израиля». Но Бог сказал Самуилу: «Не смотри на то, что этот юноша такой высокий и сильный. Один я знаю все о нем. И я знаю, как он будет мне служить и как он будет мне послушен. Я не хочу, чтобы он стал новым царем Израиля». Среди остальных сыновей Иессея Бог тоже никого не выбрал в цари. Тогда Самуил спросил: «Иессей, есть ли у тебя еще сыновья?» «Да», — ответил отец. «Есть еще один, самый младший. Его нет здесь, он стережет стадо. Пошли за ним». «Мы не начнем есть без него», — сказал Самуил. Слуга Иессея побежал в поле за Давидом. Давид пас овец и играл на маленькой арфе, которая всегда была вместе с ним. Когда Давид играл на арфе, он одновременно пел песни о Боге. Давид был очень смелым. Однажды на стадо напал лев. Давид бросился на зверя и убил его. В другой раз на стадо напал медведь, и его убил Давид. Юноша любил и почитал Бога, поэтому Бог помогал ему. Когда слуга вместе с юношей прибежали в город, Иессей сказал: «Вот мой сын Давид». Самуил увидел перед собой красивого юношу. И в этот момент Самуил услышал голос Бога: «Возьми масло и вылей его на голову Давида. Он и есть новый царь Израиля». Царь Саул все чаще и чаще бывал грустным и сердитым. Бог перестал помогать Саулу, так как у царя стало злое сердце. Слуги царя решили развеселить его. Однажды они сказали ему: «Можно мы приведем к тебе кого-нибудь, кто умеет играть на арфе? Может быть, это развеселит тебя?» Саулу эта идея понравилась. Тогда один из слуг сказал: «Я знаю одного юношу. Он сын Иессея из Вифлеема. Он прекрасно играет на арфе». Саул послал слугу к Иессею: «Твой сын должен явиться к царю Саулу, чтобы развлечь его игрой на арфе». Быстро собрал Иессей подарки для царя. Тут был и козленок, и вкусный хлеб, и сосуд с вином. Все это Давид взял с собой. Давид остался жить в доме Саула. Когда царь начинал грустить и беспокоиться, Давид играл ему на арфе, и к Саулу опять возвращалось хорошее настроение. Но Саул, конечно же, не знал, что Давид — это новый царь Израиля.